«Как бы опять в яму не угодить!» — предупредила Яга. Но земля под ними мгновенно затянулась, и они шлепнулись на что-то мягкое, точно пушистый ковер. «Горим!» — закричала баба-яга, придя в себя. Тут подхватились и остальные, кинулись было бежать, да насколько видна была степь. Все будто пламенем пылало, только местами желтые и белые островки виднелись. Глянул змей Горыныч на три стороны сразу и захохотал, так что земля под ним заколыхалась. — Чего разошелся-то? — стихла баба-яга. — Ну, вижу, цветочки это, уже пошутить нельзя. Присмотрелись и соловей с Кощеем. Видят, кругом степь. Бескрайняя, как ладонь, ровная, а по ней ковром тюльпаны растут. Красота неписанная. Один к одному тюльпанчики рослые, крупноголовые и яркие-прияркие. Я родился в тех местах и утверждаю, нигде не бывает таких прекрасных тюльпанов. Хоть весь свет обойди. Вдали деревья видны, а под ними домики из красного кирпича. Еще чуть дальше высокие, красивые здания, а стекла так и играют под утренним солнцем. По степи тюльпановой дорога вьется, и бежит по ней бесшумно и стремительно белая Волга. «Эгегей!» — крикнул соловей, рукой замахал. «Давай к нам!» Волга сошла с дороги и подвернула к ним. За рулем сидел парень, горелый, темнобровый, чубатый. «С казаком схожий», — подумала баба-яга. Увидев незнакомцев, водитель раскрыл рот, да так и остался сидеть, будто у врача говорит «А!» «Скажи, милейший», — важно спросил соловей, — «чье это имение виднеется?» «Имение?» «Ну, кто тут барин?» — уточнил соловей. «Шутит он!» — вышла вперед яга. «Что это за село, Касатик?» «Это станица Подсолнечная Ростовской области». «В России, значит!» — шепнула баба-яга приятелям и вновь обратилась к водителю. «Спасибо, Касатик! А скажи на милость, что сегодня за день? А то мы издалека и счет времени потеряли». Обрадовался чему-то парень. «Теперь все ясно. Вы артисты». «Чего?» — возмутился змей Горыныч. Но баба-яга замахала на него руками. «Не шкни, да очи выключи!» — тихо попросила она. «Да, Касатик, угадал, артисты, к тому же первейшие статьи». «Значит, к нам, на весенний карнавал школьников, милости просим, порадуйте детей наших». «Но как вам удалось сделать такого змея Горыныча? Он должно быть из пластмассы и техника внутри». Змей снова зарычал и хотел выпрямиться во весь рост, но баба-яга сумела успокоить его. «Управляется он по радио или механически?» — заинтересовался парень, нисколько не испугавшись. «Да-да, Касатик, как же иначе?» — дипломатично ответила баба-яга. «Отлично! А видите, какая у нас нынче весна!» «Да, Касатик, хорошо здесь у вас, очень!» «Так я поехал!» — заторопился парень. «Надо же предупредить наших! Афиши можно расклеивать? Вы из Ростова?» «Расклеивай!» — важно разрешил Кощей. «Из Ростова мы! Из Ростова-на-Дону! Да собирай детишек побольше!» Карнавал проходил весело и шумно. Дети и взрослые, одетые во всевозможные костюмы и в масках, конечно, не узнавали друг друга. Сверху сыпалось разноцветное конфетти, и длинные ленты серпантина обвивали пляшущих. Гирлянды огней и цветов повисли между вершинами деревьев. Дети украсили себя венками из тюльпанов. На эстраде играл школьный оркестр, а когда музыканты отдыхали, включали магнитофон. Но вот чистое высокое небо усеялось первыми звездами. Из-за деревьев, кустов, из крыши Дома культуры взвелись ракеты, закрутились огненные мельницы. Над станицей вспыхнул ослепительный фейерверк. И в ту же минуту перед веселящейся толпой появился Змей Горыныч. Он важно выступал на задних лапах, неся в передних Соловья-разбойника и Кощея Бессмертного с корзинкой в руках, а на левом плече — Бабу-Ягу. Их встретили ликованием! Возгласы восторга заглушили даже взрывы ракет и музыку. «Здравствуйте, детишки!» — воскликнула Баба-Яга и приветливо взмахнула белым светящимся платочком. «Здравствуйте!» — хором ответили ей, и все обратили внимание, что не только платочек, а и костюмы прибывших артистов, даже весь Змей Горыныч многоцветно светится в темноте. «Пожалуйте к нам на праздник!» — радушно встретил их распорядитель карнавала, одетый в старинный казачий костюм, но без маски. «Располагайтесь как дома и примите участие в нашем карнавале, дорогие гости! Меня зовут Павлом, а попросту Пашей. Прошу!» «Спасибочки!» — ласково ответила Баба-Яга и легко, словно мотылек, спорхнула на землю. «Бабушка, а вы настоящая?» — в шутку спросили девочки, жив Ягу. «А как же! Нечто не видно!» «И летать умеете?» Баба-Яга помахала руками, словно крылышками, поднялась на метр, повисела в воздухе и плавно приземлилась. Девочки пришли в восторг и наперебой стали просить у нее автографы. Немало трудов стоило Яге ставить закорючки на открытках и в блокнотах. Тем временем Кощей присел на скамейку и, открыв корзинку, тонко закричал: «А ну, налетай, кто семечки любит, подходите веселее, нынче нет меня добрее, семечки с секретом, если денег нету, угощу и даром я праздничным подарком!» «А какой секрет в них, дедушка?» «Вкусишь, и все станет нипочем, милок, угощайтесь, только сперва подходите, отличники, передовикам учебы почет!» Он принялся наполнять карманы желающих до краев, но сколько ни сыпал, семечек все не уменьшалось.